Глава вторая. Мой сын, мой палач. Беру тебя на руки. Маленький и смирный. Ты только что встал. Согрею я тебя своим теплом. Дональд Холл, мой сын, мой палач. Зимой 1975 года, когда Юстасу Конвою было 14, он начал новый дневник и в самом начале написал: «Я Юстас Конвей. Живу в довольно большом доме в Гастонии, Северная Каролина. У меня есть мать и отец, а также двое братьев, Уолтон и Джадсон, и сестра Марта. Я увлекаюсь индейскими ремеслами и фольклором. Недавно организовал группу для исполнения индейских танцев. В группу вхожу я, мой брат Уолтон, старший из двух, Томми Моррис, это мой близкий друг, он живет в двух кварталах от моего дома, и Пит Моррис, брат Томми. Их отец покончил с собой примерно 2 года назад, но мать скоро опять собирается замуж. Я хожу в музей естественной истории Шиле, как только появляется возможность, потому что мне там нравится. И нравятся люди, которые там работают. Я сам чуть не устроился туда на работу. Моя комната похожа на музей. Я завесил стены индейскими рисунками и фотографиями индейцев, медвежьими шкурами, которые прислал мне дядя с Аляски, и всякими индейскими вещицами, которые сделал сам. Больше в моей комнате уже ничего не помещается. Там очень мало свободного места, а есть еще столько вещей, которые я не могу там хранить». Он был необычным ребенком. Постоянно был чем-то занят. Ходил каждый день в школу, разумеется, но лишь потому, что так было необходимо. После школы ехал на велосипеде в музей Шиле, небольшой естественно-научный музей с запылившимися диорамами времен Первой мировой войны, изображавшими флору и фауну Северной Каролины. Именно там была его настоящая школа. Директор музея, мистер Алан Стаут, проникся симпатией к мальчику и всегда был рад видеть его под крышей музея, ставшего для Юстаса сказочным убежищем. А Юстаса сложно было не полюбить. У него была потрясающая широкая улыбка, хоть улыбался он редко. Был серьезным мальчиком, что мальчикам вообще не свойственно. Стойкий в своих увлечениях, он интересовался геологией, антропологией, историей, биологией, всем, о чем слышал. Мистер Стаут разрешал Юстасу целыми днями возиться в подсобках музея, и мальчик был в полном восторге. «Никто не знает об индейцах больше мистера Стаута», с благоговением писал Юстас в своем дневнике. «И еще он пишет прекрасные акварели, пейзажи Теннесси, где он родился и вырос». Никогда мистер Стаут не встречал таких детей, как Юстас, и больше не встретит. Стоило дать этому мальчику книгу, как он прочитывал ее от корки до корки, задавал с десяток вопросов, а к следующему вечеру просил новую. Когда мистер Уоррен Кимзи, музейный спец по набиванию чучел, показал Юстасу, как очищать от шкуры и потрошить убитого кролика, мальчик повторил операцию с фанатичным стремлением к совершенству и тут же потребовал другого кролика, чтобы улучшить свой навык. «Уоррен в музее новичок», — писал Юстас в своем дневнике. «Но он уже успел стать мне ближе всех. Он нравится мне больше всех людей в мире». Юстас был прекрасным помощником. Его энтузиазм не угасал ни на минуту. Юстас был всегда рад помочь подмести в кладовой или взять на себя любую обязанность, даже если от нее отказались все остальные. Мистер Стаут даже разрешил ему проводить в музее репетиции индейских танцев. Юстас был главным в группе, а мистер Стаут — кем-то вроде тренера. Он возил ребят на соревнования, учил их шить и украшать бусинами традиционные индейские танцевальные костюмы, довольно сложные в изготовлении. Когда Юстас стал старше, мистер Стаут начал брать его в байдарочные походы на реку Катавба-Саут-Форк, где он собирал образцы воды для государственных исследований по экологии. Иногда они с Юстасом вдвоем ходили в походы, и мистер Стаут с восхищением наблюдал, как паренек ловит, убивает, свежует, жарит и ест гремучих змей. Юстас не просто нравился мистеру Стауту. Директор уважал мальчика, считал его гением. Внимательно следил за взрослением Юстаса Конвея, как Томас Джефферсон за взрослением своего юного соседа по имени Мэри Уэзер Льюис, мальчик, о котором президент всегда вспоминал, что тот даже в юном возрасте обладал невиданной смелостью, предприимчивостью и прозорливостью. Кроме того, мистер Стаут чувствовал, что Юстасу просто необходимо где-то проводить время после школы. Где угодно, только не дома. Он не знал подробностей жизни семьи Юстаса, но встречал его отца. А этого было достаточно, чтобы понять, что жизнь в довольно большом доме на Дирвуд-Драйв была не сладкой. И вот Юстас коротал время в музее, после чего убегал в леса за домом. Проверял капканы, охотился на черепах, протаптывал тропинки. И все, что видел во время своих лесных вылазок, описывал в дневнике. Он вел дневник много лет, но не записывал в нем свои переживания, а скорее дотошно фиксировал все, что произошло с ним за день, от приключений на природе до более рутинных событий, и составлял длинные списки того, что предстоит сделать на следующий день. Сегодня кормил червяками малыша каймановой черепахи. Смотрел фильм про мальчика и его ручного голубя. Репетировал пляску с обручами и начал готовить перья для украшения боевого посоха. Потом тренировался играть в настольный теннис. Я делаю успехи. Намерен читать Библию каждый вечер, пока не дочитаю до конца. Возможно, возьмусь за головной убор, который должен быть украшен настоящими перьями из индюшачьего хвоста. Сегодня наткнулся на трехдневный след пумы. Поймал пятнистого полоза длиной 5,5 футов. Поставил капкан на енота в том месте, где видел следы трехдневной давности. Надеюсь поймать его, чтобы использовать его шкуру. Начал читать книгу «Войны с западными индейцами». Начал работу над чучелом оленя, набил две ноги. Марта сказала, что на Гарднер-Парк-Драйв сбили белку. Я освежевал ее и заморозил. Разделаю потом. Целая страница в его детских дневниках была заглавлена «Лягушки». Там он записывал информацию и наблюдения. Сегодня поймал 3 древесных лягушек и посадил в свой террариум объемом 10 галлонов. Наутро обнаружил в поилке кучку икры. Еще я поймал саламандру и подсадил ее к лягушкам. По-моему, одна лягушка умерла, потому что я давно не видел их втроем. На первый взгляд Юстас был кем-то вроде Генри Тора в миниатюре. Но не совсем. Хотя он был внимателен к окружающей среде, у него никогда не было и не появится умения Тора наслаждаться природой в праздности. К примеру, Тора писал, «Порой летним утром, приняв ванну, как обычно, я мог сидеть на залитом солнцем крыльце от восхода до полудня, погруженный в раздумья среди сосен, орешника и распространенного в Северной Америке кустарника сумаха, в полном одиночестве и тишине». Юстас Конвей никогда не стал бы предаваться подобному праздному декаденству. Даже в детстве он никак не мог сидеть часами и наблюдать за движением солнца в небе. Слишком много у него было деятельной энергии. Юстаса постоянно обуревала жажда действия. Его скорее можно сравнить с юным Тедди Рузвельтом, который тоже был энергичным и целеустремленным ребенком, тоже учился у мастера-таксидермиста, с такой же увлеченностью создал мини-музей естествознания в собственной спальне и также аккуратно фиксировал научные наблюдения в своих детских дневниках. Юного Юстаса Конвея, как и Тедди Рузвельта, можно назвать человеком действия. Друзей у Юстаса было немного. Он слишком отличался от других детей и даже в возрасте 10 лет это понимал. Глядя на своих ровесников, он видел ребят, которые часами просиживали перед телевизором, а потом обсуждали то, что увидели, и подражали телевизионным персонажам. А он не знал ни одного из этих героев. Еще у других ребят были странные увлечения. В школьной столовой они играли в игру с непонятными правилами. Надо было украсть у других мальчиков карандаши и разломать их надвое. Кто сломает больше всего карандашей, получает больше очков. Эта игра вызывала у Юстаса недоумение и расстраивала его. Разве можно с таким неуважением относиться к чужой собственности? Ведь карандаши сделаны из дерева и стоят денег. Он также видел, как в классе мальчишки тратили целые семестры на то, что рисовали гоночные машины в тетрадках, причем каждую на новом листке. Даже тогда Юстас недоумевал, какая напрасная трата времени и бумаги. Казалось, этим мальчишкам просто нечем заняться. Они умели лишь драться и ломать вещи. Но Юстас всегда мог найти себе полезное занятие. Никаких часов в сутках не хватило бы, чтобы выполнить и изучить все, что ему хотелось. Многие соседские ребята знали его и участвовали в его жизни, но не были друзьями в обычном для детей смысле. Они, скорее, уже тогда были его учениками. К примеру, Юстас шел по улице, обернув вокруг шеи черного гигантского большеглазого полоза, что не могло не привлечь внимания. Дети собирались вокруг Юстаса и задавали вопросы, а он рассказывал им о повадках и жизни змеи и поручал собрать еды для нее, а особо заинтересованных брал с собой в лес и учил ловить змей самостоятельно. Даже старшие ребята ходили с Юстасом в лес. Он учил их строить крепости, следя за процессом, и ходить по болотам в поисках еды для ручных черепах. Но в школе у Юстаса друзей не было. Без полоза на шее, который мог служить темой для разговора, и лесного пейзажа, как свидетельство собственного авторитета, он был совершенно безнадежен в общении со сверстниками. В столовой сидел с такими же изгоями, как он сам. Умственно отсталыми школьниками, детьми с ортопедическими скобками на ногах и отпрысками беднейших семей Гастонии, на которых было грустно смотреть. Но и с этими детьми он не дружил, они даже не знали его имени. Просто обедали вместе каждый день и с виноватым облегчением отводили взгляд, когда школьные задиры выбирали себе новую жертву. Но был среди учеников один мальчик по имени Рэнди Кейбл, который переехал в Гастонию недавно. Его родители были горцами из Апалачской деревни. Они переехали в обеспеченный пригород, чтобы найти работу на местных фабриках. У Рэнди тоже не было друзей. И вот как-то раз, в 7 классе, он, как обычно, играл один на перемене на самом краю детской площадки, где кончался асфальт и начинался лес. Другие дети затеяли шумную игру в бейсбол, но Рэнди Кейбл не умел играть в бейсбол. Он бродил на опушке леса и вдруг нашел черепаху. Едва он стал разглядывать ее и трогать палкой, когда к нему подошел Юстас Конвей, высокий, смуглый и серьезный мальчик. «Любишь черепах?» — спросил он. «А кто их не любит?» — ответил Рэнди. «Я все о черепахах знаю. У меня на дворе живет больше сотни», — сказал Юстас. «Да ладно». «Правда? Хочешь, приходи ко мне домой. Я тебе покажу». Рэнди Кейбл подумал. «Ага, как же». Но после уроков приехал к Юстасу на велосипеде и собственными глазами убедился, что тот говорил правду. На его дворе действительно жила обширная и ухоженная колония черепах. Несколько десятков клеток и ящиков, в которых проживало более 100 черепах разных пород, стояли в тени и были снабжены системой подвода и отвода воды. С 6-летнего возраста Юстас кормил их и ухаживал за ними по круговому графику, тщательно фиксируя все происходящее в своем дневнике. Юстас любил черепах. Ему нравился их характер, спокойствие и идеальное душевное равновесие, аура безмятежности и древности, которую они вокруг себя создавали. По части черепах у Юстаса был настоящий талант. Он мог найти черепаху где угодно, заметить даже хорошо спрятавшуюся черепаху, у которой торчит из травы всего 1 квадратный дюйм панциря. В детстве Юстас даже пару раз слышал звук, который издают черепахи. Он молча шел по лесу, и вдруг до него донеслось это почти беззвучное шипение, когда черепаха быстро втягивает в панцирь голову и лапы. Юстас остановился, замер, оглянулся и увидел ее, маленькую коробчатую черепаху, всего в 3 футах. Она спряталась в зарослях, укрывшись в своем панцире. Юстас разработал целую систему по отлову хитрых расписных черепах, которые обитали в прудах и озерах. Притаившись с удочкой на лесистом берегу, он закидывал в воду приманку, большой кусок жирного бекона, в 5 футов от греющейся на солнце черепахи. Затем он медленно проводил приманку мимо черепахи, пока та не улавливала запах и не сползала в воду. Тогда Юстас осторожно подманивал ее к берегу, а потом выскакивал из кустов, прыгал в воду сетью наготове и хватал черепаху, прежде чем та успевала в испуге нырнуть на дно. Дома он сажал пойманную черепаху в один из фанерных ящиков. Каждый такой ящик был изготовлен специально с учетом нужного для животного количества тени, воды и травы. У Юстаса жили замыкающиеся черепахи, иловые черепахи, коробчатые и расписные. Он кормил их раками, овощами и червями. Последних разводил сам под бревнами, аккуратно разложенными в лесу за домом. Черепахи Юстаса были так довольны жизнью, что размножались в неволе. Еще у него на заднем дворе жили змеи и осиротевший детеныш лисицы по кличке Спутник. Местный житель нашел животное и принес в музей, чтобы там о нем позаботились, а мистер Стаут отдал его Юстасу. Это была империя Юстаса, где царил полный порядок. Именно такой ее увидел Рэнди Кейбл в тот день. Деревенскому парнишке вроде Рэнди все это показалось раем, и мальчики стали друзьями. «Сегодня впервые ходил к Рэнди Кейблу домой», — написал Юстас в своем дневнике вскоре после того, как показал Рэнди черепах. «Он показал мне свой лес и ручей. Видели следы андатры, енота, птицы и кошки. Рэнди показал мне андатровую нору в глинистом берегу ручья. Сделали птичий селок из длинной веревки и положили приманку, кусок хлеба. Дрозды все ходили и ходили вокруг нее, но ни один не зашел внутрь петли. Еще мы наделали кольев для ямы капкана, а я снял шкуру с кролика, чтобы сшить из нее телогрейку». Так шли месяцы и годы. Юстас запомнился Рэнди странным и любопытным ребенком. Он много знал и смотрел на окружающий мир с несвойственной большинству 12-летних ребят восприимчивостью. Видел даже мельчайшие детали. Например, однажды он сказал Рэнди: «Любишь шоколад? Знаешь, как лучше всего его есть? Положи маленький кусочек под язык, и пусть там растает. Тогда вкус останется надолго, и ты научишься его ценить». Юстас обожал Рэнди Кейбла и его отца, который вырос в горах и знал все об охоте, рыбалке и съедобных дикорастущих травах, которые можно собрать на берегу реки. Юстас бегал к Рэнди при любой возможности. А вот Рэнди заходил к конвоям намного реже. Там было не очень уютно. Мать Юстаса была милой женщиной, но вот мистера конвоя Рэнди побаивался. Особенно жутко было ужинать в доме конвоев. Во время еды дети и мать почти всегда молчали. Мистер конвой сидел во главе стола, мрачный и саркастичный. Чтобы вывести его из себя, достаточно было пошевелиться. Казалось, все его внимание было направлено на Юстаса. Стоило мальчику заговорить, как отец принимался его передразнивать. Если Юстас рассказывал что-нибудь о случившемся с ним за день, мистер конвой насмехался над сыном, называл все его увлечения глупыми детскими играми. Когда он спрашивал, как Юстас написал последнюю контрольную работу по математике и получал ответ, который ему не нравился, на мальчика обрушивался град оскорблений и насмешек. «Ты идиот!» — говорил Юстасу отец. «Никогда не встречал такого тупицу, как ты. И как у меня мог родиться такой придурок? Что мне прикажешь думать? Ты просто ни на что не годен и никогда ничему не научишься!» Мистер конвой призывал других детей вместе с ним посмеяться над невиданной тупостью их никчемного старшего брата. И они с охотой соглашались, как те непопулярные дети с ортопедическими скобками на ногах из столовой, которые всегда были рады, что издеваются не над ними, а над кем-то другим. Еще Рэнди Кейбл заметил, что отец Юстаса постоянно придирается ко всем насчет поведения за столом. Прежде ему никогда не приходилось бывать в приличном доме и сидеть за столом, где соблюдались столь строгие правила. Если Юстас ел слишком быстро или брал не ту вилку, отец готов был его буквально затоптать за нелепые и примитивные манеры. Поэтому Рэнди боялся даже взять вилку. У него дома его никогда не стали бы ругать за что-то подобное. С тех пор прошло 30 лет, а Рэнди до сих пор не может понять, почему мистер конвой был так зациклен на столовом этикете. «У нас за столом», — говорит он. Каждый занимался своим делом и помалкивал. Что ж, можно сказать, что и у Юстаса дома было то же самое. Для того, чтобы мужчина назвал первенца в свою честь, есть, на мой взгляд, немало причин. Я понимаю, что этот обычай, как правило, является всего лишь социальной условностью, особенно на американском юге. Но мне кажется, что он несет в себе более значительный смысл. Кое-кто говорит, что это тщеславие. Но у меня есть подозрение, что дело тут в качестве противоположном тщеславию, а именно неуверенности в себе. Это побуждение кажется мне трогательным и полным надежды, словно отец Испугавшись ответственности при появлении на свет новой жизни, нового мужчины, нового соперника, обращает тихую молитву к небесам, надеясь именем ребенка создать некую связь между ним и собой. Если ребенок носит знакомое имя, то уже не воспринимается как чужак или возможный узурпатор. Отец может без страха взглянуть на новорожденного сына и сказать: «Ты — это я, а я — это ты». Ну а в том-то и дело, что он не ты, а ты не он. Посему этот обычай хоть и успокаивает, но таит в себе немало риска. Полное имя мистера Конвея — Юстас Робинсон Конвей III, а своего сына он называл Юстас Робинсон Конвей IV. С самого начала двое различались лишь этим определением — Большой Юстас и Маленький. Они даже внешне были похожи — Маленький на Большого. Одинаковые широко распахнутые и умные карие глаза под тяжелыми веками. И поначалу Юстас-старший был очень рад появлению в доме маленького Юстаса. Он замечательно ухаживал за малышом, любил его, гордился им, был к нему внимателен, терпелив, нежен и хвастался его успехами. Готов был играть с ним постоянно. Когда малыш подрос, водил его в лес за домом, показывал на деревья и говорил: «Смотри». Юстас был умным и увлекающимся ребенком. И это неудивительно, ведь его отец сам был общепризнанным гением. Гордость старого богатого рода землевладельцев и предпринимателей из Южных Штатов, он получил специальность инженера-химика и докторскую степень в Массачусетском технологическом институте. В школе закончил несколько классов экстерном, в колледже перескочил через несколько курсов и защитил магистерскую диссертацию, когда ему было немногим больше 20. В том, что касалось чисел и науки, у него был настоящий дар. Даже больше, чем дар, это была любовь. Алгебра открывала свои загадки Юстасу-старшему с такой же простотой, с какой дается гармония наделенным музыкальным слухом. Физика? Он души в ней не чаял. Тригонометрия? Сплошное удовольствие. Химия? В химии для него вообще не было загадок. Эта наука казалась ему простой, занятной и увлекательной. Головоломки, фигуры, таблицы, уравнения — в этом была вся его жизнь. Он сам себя описывал как человека, чьим существованием управляет чистая логика. Был ли он тщеславным? Возможно. Даже если и так, вполне логично быть тщеславным в мире, где все остальные не более чем до абсурда беспечные существа, которые делают выбор, основываясь не на безупречной логике, а на прихотях и эмоциях. С 20 до 30 лет Юстас Робинсон Конвей III работал в Университете Северной и Южной Каролины, где читал курс химического машиностроения студентам ненамного его моложе. Работа была хорошая, но ему не нравилась сама академическая среда с ее бесконечными интригами. Ему всегда было сложно работать с людьми. В конце концов он бросил преподавание и устроился в частную компанию, на химический завод. Там он тоже не общался с ровесниками, но его уважали и даже немного боялись за его интеллект. Бывший коллега, для которого Юстас-старший был доктором Конвеем, вспоминает, как однажды пришел к нему с вопросом касательно одной химической формулы. Желая дать как можно более подробный ответ, доктор Конвей начал писать уравнение на доске. Он писал и добавлял все больше данных, пока не удалился в другую область химии и, увлекшись, не исписал всю доску. Его коллега, разумеется, ничего не понял. Суть в том, что Юстас-старший был влюблен в свой интеллект и потому наверняка с восторгом наблюдал за эволюцией интеллекта у своего сына. Он с увлечением наблюдал, как его тезка мудро решает все те удивительные дилеммы, с которыми сталкиваются младенцы в своем развитии. Вот он учится отличать солнечный свет от тени, узнавать лица и предметы, вставать на ноги, складывать слова в предложения. Стоит показать ему листок, и он по его форме назовет дерево. Этот ребенок гений? Еще чуть-чуть, и он начнет решать математические уравнения просто так, для забавы. И тут Юстасу-младшему исполнилось 2 года. День рождения, за завтраком. Маленький Юстас все еще сидел на высоком детском стульчике. Юстас-старший вручил сыну подарок. Перед уходом на работу ему не терпелось посмотреть, как мальчик с подарком играет. Это была головоломка. Но она оказалась слишком сложной для двухлетнего ребенка. Маленький Юстас несколько раз попытался ее сложить, отчаялся и быстро потерял интерес. Миссис Конвей вспоминает, как ее муж словно обезумел и напустился на малыша. Он начал кричать на него и говорить ужасные вещи. Ребенок ничего не понял. До смерти испугался и завопил во весь голос. А когда миссис Конвей попыталась вмешаться, муж накричал и на нее за то, что балует сына и хочет сделать из него тупицу и неудачника. «Нет, вы только посмотрите! Это же простейшая задача! Решение очевидно! Только умственно отсталый ребенок не в силах сложить простую головоломку!» Стоит ли говорить, что с этого момента жизнь Юстаса легче не стала? Она превратилась в кошмар. Мистер Конвей решил, что сын издевается над ним, притворяясь тупицей из упрямства. И потому мальчику нужна дисциплина. Юстас вспоминает, а его мать и братья подтверждают, что его воспитание скорее напоминало военный лагерь, чем обычное детство. Стоило маленькому Юстасу совершить самую малую провинность, например, взять без спросу молоток из отцовского чулана с инструментами, как его запирали в комнате, где он часами сидел без еды и воды. Если он не успевал доесть всю еду до крошки за определенное время, Юстас-старший вынуждал его сидеть за столом весь вечер, даже если ребенок засыпал прямо на стуле. Если во время игры Юстасу случалось вырвать кусок дерна из отцовской лужайки, отец бил его деревянным веслом, а случись ему постричь траву против часовой стрелки, а не по часовой, как приказал отец, его ждал скандал и суровое наказание. Когда Юстас-старший вспоминает об этом сейчас, как ни странно, он не прочь поговорить о тех временах, он признает, что допустил ошибку. Да, возможно, он был слишком суров, но его интересовало лишь одно — как вырастить идеального ребенка. А гнев был результатом острого разочарования, вызванного неожиданными неудачами сына. Всем людям свойственно думать, что они могут контролировать своих детей. «Но теперь я понимаю, что это невозможно», — сказал он мне. «Лучше вообще ничего не планировать, просто позволить им быть такими, какие есть, и вырасти такими, какими должны стать. Но в молодости я этого не понимал. Когда у меня родился сын, я так обрадовался, что решил, будто могу сделать Юстаса таким, каким хочу его видеть. А потом выяснилось, что ребенок он трудный. А мне хотелось, чтобы он был таким, как я». «Это каким же?» — полюбопытствовала я. «Прежде всего способным учеником, как я. Никогда не думал, что мой сын не сможет научиться считать. Я часами просиживал с ним, пытался заставить его сосчитать горстку монет, но он был совершенно не способен, полная противоположность моим ожиданиям. Я надеялся, что мы вместе будем работать над проектами, но с ним было невозможно работать. Он всегда был проблемным ребенком. Я его совсем не понимаю. Мы друг друга не понимаем». Как-то раз я спросила мистера Конвея: «Вы не жалеете, что ваши с Юстасом отношения сложились именно так, а не иначе?» Он ответил сразу, будто ждал, что я задам ему этот вопрос. «Я очень несчастен из-за того, что наши отношения не сложились. Это самая большая неудача в моей жизни. Но я не знаю, как это исправить. Не думаю, что у нас когда-нибудь будут хорошие отношения». «Неужели надежды нет?» «Я отказываюсь признавать, что не любил сына. Может, кто-то скажет, что это так. Я не знаю. Мне кажется, я очень его любил. Я был счастлив, что у меня появился сын. Я же вам уже рассказывал. Никак не мог дождаться его рождения». Юстас Конвей тоже помнит эти монеты. Каждый вечер, час за часом, его отец раскладывал их стопками на полу в гостиной и требовал, чтобы Юстас решал задачи на сложение, деление и умножение. Он помнит страшную пустоту в голове, которая возникала при этом каждый раз. Помнит, как отец запрещал ему ложиться спать, пока он не решит все задачи правильно. До полуночи заставлял его сидеть напротив стопок монет, один вид которых стал вызывать у него страх. Помнит, как плакал, а отец кричал. Помнит унижение и бесконечные издевки. Реакция мистера Конвая на поведение старшего сына была и чрезмерной, и глубоко личной. как будто с самого начала он принял решение не хвалить ребенка ни за что. И это решение доходило до откровенного абсурда. Когда в связи с успехами группы, исполнявшей индейские танцы, фотографии Юстаса начали печатать в газетах, его отец нарочно отказывался читать эти статьи. «По мне, так это полный бред», — говорил он. «Но вы не хотите меня слушать». Когда Юстасу вручили награду Смитсоновского института за молодежные достижения, отец не пришел на церемонию. Однажды в Рождество Юстас-младший потратил все карманные деньги и купил отцу орешков и пачку жевательной резинки. Он знал, как отец любит орешки и жвачку. В утро Рождества Юстас, нервничая, вручил подарок отцу. Тот принял его, сказал спасибо, но так и не открыл. Вдобавок ко всему, Юстас плохо учился. Если в детском саду он еще делал успехи, в его рекомендации написано, что он хорошо прыгал, сам себе завязывал шнурки, ладил с другими детьми, с готовностью выполнял поручения и знал свой номер телефона, то ко второму классу скатился до одних троек, учился очень средне и, по словам одного из преподавателей, нуждался в помощи родителей при выполнении домашних заданий. «Юстас совсем не старается», — писала его учительница в третьем классе. «Он должен выучить наизусть таблицу умножения». Какой ценный совет. Семилетнего Юстаса и так насильно держали за кухонным столом по 4 часа каждый вечер. Отец запирал дверь и закрывал ставни, таким способом изолируя себя и мальчика от остальных членов семьи, и в мертвой тишине орал на ребенка, который тем временем делал задания по математике. Помощь родителей? Юстас и без того при мысли о школе сжимался как пружина. Он до смерти боялся домашних заданий и в панике ждал кошмарного ежевечернего ритуала, представлявшего собой замкнутый круг бесплодных стараний, неудач и наказаний. О таком виде издевательства над детьми не пишут в газетах. Отец Юстаса не прижигал его тело сигаретами, но не сомневайтесь, травма, нанесенная отцом Юстасу, была очень глубокой. Юстас был до такой степени несчастен, что его страх нашел физическое проявление. Все детство он страдал запорами. Слишком боялся даже ходить в туалет. «Каждый вечер, — вспоминает Юстас, — неделями, месяцами, годами, мой отец словно отрезал мне ноги. Потом обрубки, оставшиеся от ног. Потом руки. А в конце разрубал меня надвое». В доме было еще трое детей. Уолтон, Марта и очаровательный малыш Джадсон. Все они описывают свое детство по-разному, что вполне логично, ведь с годами обстоятельства быстро меняются. Когда родились другие дети, им так и не пришлось испытать на себе тот груз, который их отец взвалил на Юстаса. Самого младшего, Джадсона, почти не затронул наиболее драматичный период в жизни семьи. Как свойственно младшим детям, он пребывал в счастливом неведении. Хотя он и называл отца упрямым эгоистом, он никогда его не боялся. Джадсон был очаровательным малышом. Отец любил его и ласково называл жучком. К тому же, когда родился Джадсон, Юстас-старший уже забросил свою затею по воспитанию идеальных детей, передал их матери и, его собственные слова, удалился в подвал, погрязнув в молчаливых раздумьях о своей тяжелой судьбе. Поэтому Джадсон и избежал основного удара. Так и вышло, что детство Джадсона было похоже на летний лагерь, где никогда не кончались каникулы. У него был старший брат Юстас, который брал его с собой в лес, учил лазать по горам и показывал прочие крутые штуки, связанные с дикой природой. С самого рождения Джадсон стал для Юстаса чем-то вроде особого проекта. Он стремился увести его из дома в лес, где было намного безопаснее. Пытался вывести Джадсона за пределы видимости Юстаса-старшего. Это было сознательное решение. И Юстас ясно помнит, когда его принял. Он понимал, что Уолтона с Мартой уже не спасти. Отец уже успел промыть им мозги, считал он. Но когда родился Джадсон, Юстас взглянул на него и решил: «Этот мальчик будет моим. Я спасу ему жизнь». В ответ Джадсон начал боготворить Юстаса. Хотя сегодня он признает: «Я никогда не был выдающимся учеником, каким хотел видеть меня Юстас. Я был ленивым. Он все время говорил что-то вроде: „Пойдем свежевать оленя“. а мне хотелось остаться дома и поиграть с фигурками героев «Звездных войн». Но я готов сделать все, лишь бы быть рядом с ним. Марта, единственная дочь в семье, была серьезным и ответственным ребенком, и она помнит, что ее детство кардинально отличалось от жизни ее подружек. У нее были змеи, черепахи и лисьи детеныши, которых надо было кормить. У нее были живые птицы и долгие лесные экспедиции с Юстасом, он был нашим главарем, во время которых случались всевозможные приключения. Она помнит все те опасности, которые ей пришлось одолевать вместе с братом. Сколько дней они провели на берегу порожистых речек, в самодельных домиках на деревьях и наблюдая за ядовитыми пауками. Марта выросла и стала очень ответственной и заботливой матерью. И даже представить не может, почему ей со старшим братом вообще разрешалось заниматься такими вещами без присмотра взрослых. Она помнит, что их отец был суров, но также помнит свою непоследовательную и чрезмерную либеральную мать и постоянную родительскую ругань по поводу вопросов воспитания. «Когда же вы, наконец, договоритесь?» — хотелось крикнуть ей тогда. А Юстас? Юстас, по ее словам, сам напрашивался на неприятности, потому что не учился так хорошо, как рассчитывал папочка, и был слишком упрямым. Что касается Уолтона Конвея, он почти не помнит свое детство. Оно видится ему сплошным пятном, широкими темными мазками. Правда, он помнит, что в детстве его преследовал повторяющийся кошмар. Ему снилось, что отец ведет его в подвал, привязывает к столу и отрезает руки и ноги. И еще помнит один случай, когда ночью родители поругались, и отец кричал на мать и грозил заколоть ее ножом для льда. А еще вспоминает отца, который склонился над десятилетним Юстасом и грозился размозжить ему башку. Но все же Уолтон уверен, что все было не так плохо, как говорит Юстас. Отцу были свойственны проблески любви. Например, когда он вытирал слезы ребенку, который снес колено. А как же та кошмарная ночь, когда Уолтон пригрозил сбежать из дому, и отец выломал дверь в его комнате, застал мальчика в тот момент, когда тот вылезал в окно, чтобы убежать, и выбросил его из окна? Нет. Он, конечно, его не выбросил. Не может быть, чтобы мистер Конвей нарочно выбросил сына из окна второго этажа. Нет, он всего лишь немного меня подтолкнул, — говорит Уолтон. Ну да ладно. Одно Уолтон помнит точно, что вовсе не его отец был главной причиной несчастий и проблем в доме. Нет, главной причиной был Юстас. Это Юстас всегда был проблемой. Даже в раннем детстве он всегда осложнял всем жизнь, был угрюмым, недовольным, капризным ребенком и не делал домашнюю работу. Папа был строгим и вспыльчивым, но ему можно было угодить, притворившись послушным. Уолтону и Марте, которые всегда учились лучше всех в классе, решение семейных проблем виделось очевидным. Если бы Юстас хорошо учился, отец был бы доволен. Если бы Юстас перестал упрямиться, отец прекратил бы кричать на мать и остальных детей. «Почему нельзя было просто признать, что он прав?» — спрашивал Уолтон у Юстаса много лет спустя. «Почему нельзя было уступить? Почему ты должен был всегда делать все по-своему, даже в 2 года, все делать ему назло? Почему вечно ему перечил и выводил его из себя?» Однако, если попросить привести конкретный пример, Уолтон не может вспомнить ни одного раза, когда Юстас действительно перечил отцу. И все же Уолтон уверен, что так и было. Мало того, его представление о Юстасе как о строптивце, бросающем вызов отцу, его равноправном и упрямом противнике, даже в 2 года, в точности совпадает с тем, как Юстаса описывает сам мистер Конвей. Видимо, все младшие дети в семье покорно усвоили то, что им внушили. Однако образ своенравного малыша никак не вяжется с рассказами людей со стороны, которым приходилось бывать в доме Конвеев в те годы. Мистер Стаут из музея Шилле вспоминает, как его приглашали на ужины в дом Конвеев, и маленький Юстас ел в полной тишине, с забитым, нервным видом, старательно пытаясь ни в коем случае не взглянуть отцу в глаза. Тетя Юстаса вспоминает, как однажды, когда ему было 4 года, отец разбудил мальчика среди ночи, притащил вниз к гостям и вынудил отвечать на сложные математические вопросы. Каждый раз, когда малыш ошибался, Юстас-старший насмехался над ним и унижал, видимо, рассчитывая, что его словесные издевки развлекут гостей. Это продолжалось до тех пор, пока мальчик не расплакался. В этот момент тетя вышла из комнаты, потому что просто не могла больше на это смотреть. Тогда она подумала, что это самый садистский и отвратительный способ издеваться над ребенком, и дала себе обещание никогда больше не возвращаться в дом Конвеев. И, как и мистер Стаут, тетя Юстаса не припоминает, чтобы в течение вечера мальчик хоть раз сказал отцу что-то вроде «Пап, может, хватит?». А вот когда Уолтон вспоминает, как отец грозился размозжить Юстасу башку, у него при этом возникает только один вопрос. Что Юстас опять сделал не так, что разозлил папочку? Когда вспоминает, как отец грозил заколоть мать ножом для льда, то думает, наверное, они опять ссорились из-за Юстаса. И если Юстаса часами запирали в комнате без еды и воды, значит, он действительно вел себя плохо. Пожалуй, труднее всего в этой истории понять, где была мать, пока над ее ребенком так издевались. Как случилось, что Карен Конвей, в прошлом Карен Джонсон, неугомонная наездница-чемпионка, отважный лесоруб, девчонка, которая в 22 года продала свою серебряную флейту и купила пропуск на Аляску, как случилось, что такая женщина не смогла защитить сына? Почему она не оградила Юстаса-младшего от отца? Она и сама до сих пор не может это объяснить. Наверное, дело в том, что брак — слишком сложное дело, и ни одна семья не может избежать трагедий. Сейчас миссис Конвей утверждает, что боялась мужа. Ей доставалось не меньше, чем сыну. Любимым развлечением мужа было подстрекать детей посмеяться над матерью, которую он обзывал «большим жирным бегемотом». Друзья и родные умоляли ее оставить мужа, но ей не хватало смелости уйти, по крайней мере, надолго. Отчасти это объясняется тем, что миссис Конвей была глубоко религиозна и верила, что развод — один из смертных грехов. А отчасти... как знать? Кто знает, почему женщины не бросают мужей? Она помнит лишь, что когда пыталась встать на защиту сына, это еще больше злило мужа, и наказания становились более суровыми. Поэтому она быстро решила, что для блага самого мальчика лучше не вмешиваться. Вместо этого она придумала, как помочь сыну втайне. Она тайком поддерживала его, словно он был диссидентом в тоталитарном государстве, посаженным в одиночную камеру. Иногда, я это не придумала, подсовывала ему записки, с любовью от того, кто любит тебя и больше всего о тебе заботится, но также проявляла свою любовь наедине, когда никто не видел. Она научила его жизни в лесу и разрешила свободно там бегать. В лесу Юстас имел возможность не просто быть лучшим, но и вздохнуть полной грудью, ничего не опасаясь, вдали от бушевавших в родном доме торнадо. А еще Карен внушила сыну, и это был самый важный ее поступок, тайную, но сильную уверенность в том, что он, Юстас Робинсон Конвей IV, когда-нибудь вырастет и изменит мир, что бы ни говорил и не делал его отец. Теория о том, что человек может изменить мир, не была ее собственным изобретением. Она усвоила ее от отца, выдающегося философа-идеалиста С. Уолтона Джонсона. Дед Юстаса по материнской линии был уникальным человеком, ветераном Первой мировой войны, и все его звали шефом. Вскоре после возвращения с войны шеф Джонсон основал в Северной Каролине филиал американских бойскаутов. Он хотел работать с детьми, потому что знал, что именно способно превратить хилых мальчишек в сильных мужчин, способных изменить мир. Он верил... Нет, пожалуй, стоит пойти дальше и назвать это не просто уверенностью, а несгибаемой научной догмой, что это превращение лучше всего достигается в сложных условиях фронтира, неосвоенной земли. И, как многие американцы до и после него, был обеспокоен тем, как исчезновение дикой природы повлияет на воспитание американских мальчиков. Шеф Джонсон не собирался спокойно стоять и смотреть, как американские мальчишки вырастают изнеженными бездельниками, как их расхолаживает влияние города, которое размягчает мозги и ограничивает восприятие. Ну уж нет. Пока он жив, этого не будет. Итак, первый отряд бойскаутов в Северной Каролине был хорошим началом. Но шеф быстро разочаровался в программе. Ему казалось, что мальчиков байскаутской организации слишком балуют. Поэтому в 1924 году на 125 акрах горной территории близ Ашвилла основал частный летний лагерь, установив в нем крайне строгие правила. Он назвал его «Лагерь Секвойя» для мальчиков, где слабые становятся сильными, а сильные — великими. К сожалению, нет свидетельств о том, удалось ли слабым стать великими, но готовы поспорить, что они старались изо всех сил. У шефа было лишь одно требование к своим подопечным и сотрудникам, чтобы те неустанно стремились к физическому, моральному и интеллектуальному совершенству во всех сферах жизни. Тогда, и лишь тогда, смогут они стать людьми, способными изменить мир. В каждую эпоху возникает необходимость в людях, способных изменить мир, писал шеф в одном из многочисленных опубликованных трактатов на эту тему. И в каждую эпоху находятся люди, откликающиеся на эту необходимость, как откликнулись Аристотель, Галилей и Вильсон. Имеется в виду Томас Вудроу Вильсон, 28-й президент США и крупный ученый прогрессивного направления. Эти люди верили, что в силах изменить мир, и готовили себя к решению предстоящей задачи. Их влекла непреодолимая сила. Ни один человек не способен изменить мир, если не верит с глубочайшей убежденностью, что именно он может сделать уникальный вклад в современное общество. Скажете, это тщеславие? Вовсе нет. Это всего лишь осознание своей миссии и смелость дойти до конца. Тот, кем движет внутреннее убеждение, что у него есть миссия, которую он должен выполнить во что бы то ни стало, что он рожден исключительно для этой цели, что он должен исполнить свой долг и исполнит его, такой человек способен изменить мир. Шеф считал, что лучше всего воспитывать таких героев на природе из самой юности. Он писал: «В настоящих американских мальчишках слишком силен дух первооткрывательства, чтобы в городе чувствовать себя как дома». И вот он предложил родителям избавить детей от эмоциональных стрессов городской жизни и переселить их в лагерь, где все добиваются цели, где величие гор в сочетании с обучением у наставников, которых директор сам отобрал за способность к зрелому, здоровому, мудрому и ответственному лидерству, помогут ребятам вырасти такими, как задумано природой и самим Богом, и стать настоящими мужчинами. При этом лагерь Секвойя не был гитлерюгендом. Шеф свято верил, что ни одного американского мальчишку, даже если он слабак и неудачник, сейчас это кажется невероятным с учетом того, в какое время все происходило, но цвет кожи и религиозные воззрения не имели никакого значения для шефа. Нельзя лишать возможности стать человеком, способным изменить мир, благодаря обучению в лагере Секвойя. Ваш сын — обычный здоровый мальчик с превосходными физическими данными? Что ж, в таком случае он вернется из Секвойи, приумножив свои природные способности. Но что, если ваш ребенок замкнут, слишком умничает и порой перечит старшим? Без колебаний отправляйте его в Секвойю. Свежий воздух научит его необходимости развивать физическую силу под стать умственной. Ребенок робок, застенчив, не умеет заводить друзей? В Секвойе его научат общаться. Ваш мальчик задира? Наставники объяснят, что унижать других — трусливое и презренное поведение. Даже если ваш сын — толстый уволень, которого все дразнят, его стоит отправить именно в лагерь Секвойя. Даже если он не станет обладателем идеальной фигуры, то, по крайней мере, научится воспринимать шутки с юмором и реагировать на них с достоинством. Мать Юстаса Конвоя была единственной дочерью шефа Джонсона. Есть чудесная фотография Секвойи, 1940-е годы. Весь лагерь выстроился рядами в соответствии с возрастом. В объектив улыбаются вытянувшиеся по струнке вожатые, серьезные мальчики с одинаковой стрижкой и одна маленькая девочка со светлыми волосами и в белом платье, которая сидит в самом центре. Пятилетняя дочка шефа. В будущем — мать Юстаса Конвоя. Карен выросла в лагере, и все детство ее окружали не только леса и мальчики, но и идеалы. Она любила отца и принимала его догмы с куда большей готовностью, чем ее братья. И когда пришло время выходить замуж, Карен выбрала себе в мужья любимого отцовского вожатого. Она влюбилась в Юстаса Конвоя III, блестящего молодого человека, который казался живым воплощением святейших принципов шефа. Строжайшая личная дисциплина, физическая мощь, университетский диплом. И хотя ее муж, став винтиком корпоративной машины, забросил идеалы воспитания юных умов на природе, сама Карен никогда не переставала верить в лес. И когда родился ее первенец, даже не сомневалась в том, какие методы воспитания выбрать. Свободная жизнь в сложных условиях, постоянно понуждающая на подвиг и непременно в лесу. Именно благодаря матери Юстас в возрасте 7 лет мог метнуть нож и пригвоздить к дереву бурундука. В 10 лет подстрелить бегущую белку на расстоянии 50 футов стрелой, выпущенной из лука. А в 12 уйти в лес в одиночку с пустыми руками, чтобы самому построить укрытие и жить охотой. В то время как мистер Конвой терпеливо объяснял мальчику, какой он жалкий идиот, миссис Конвой каждый день ходила в библиотеку и приносила Юстасу тонны книг, воодушевляющие биографии американцев. Джордж Вашингтон, Дэви Крокет, Дэниел Бун, Авраам Линкольн, Кит Карсон, Джон Фримонт, Эндрю Джексон, Джеронимо, вождь племени Чирикауа, Красное облако, вождь одной из групп общины Аглала, Сидящий бык, вождь и шаман из общины Хунгпапа. То были серьезные рассказы о героизме, дикой природе и силе духа. «Вот кто должен стать твоим кумиром», — говорила мать Юстасу, когда отец не слышал. «Вот каким человеком ты должен стремиться вырасти, способным изменить мир». Юстас Конвой даже в детстве, и особенно в детстве, воспринимал сказанное буквально и усвоил мораль этих рассказов так четко, будто его мать приставила ему к уху воронку и влила ему их прямо в голову. Когда он прочел о том, что храбрые индейцы проверяли свою моральную и физическую выносливость, пробегая несколько миль по пустыне с полным ртом воды, но не глотая воду, он попробовал точно так же пробежать несколько миль по лесу. Когда Юстас узнал, что первооткрыватели фронтира годами носили одни и те же штаны из оленьих шкур, он принял решение сшить себе такие же и никогда не надевать другие. Прочитав о том, что Льюис и Кларк взяли с собой в экспедицию столько же бумаги и чернил, сколько еды и пуль, он начал вести дневник. А узнав о том, как одного отважного индейца бросили на вражеской территории в битве с поселенцами, и тот, раненый и покинутый всеми, с простреленным коленом, прятался в канаве, укрывшись листьями, поедал ползающих по нему крыс и так пережил зиму... Что ж, этот сценарий было трудно воспроизвести, но Юстас отдал дань духу рассказа, попросив семейного дантиста поставить ему пломбу без обезболивания. Он хотел научиться терпеть физическую боль. Еще в начальной школе Юстас ежедневно таскал с собой по 6 героических биографий и приключенческих книг. Читал книгу в классе, пока ее не отнимала учительница, потом брал другую. Когда и вторая книга попадала в руки учительницы, брался за третью, четвертую и так далее. Когда, наконец, учительница отбирала все, просто смотрел в окно и придумывал проекты, основанные на прочитанном. К примеру, он был всего лишь в 5 классе, когда начал строить 5-этажный домик на дереве, с подвалом и коридорами, которые тянулись к ветвям соседнего дерева, следуя описанию подобного дома в швейцарском Робинзоне, романе пастора Йохана Давида Висса. Разумеется, школьные учителя понятия не имели, что делать с этим странным мальчиком, который не проявлял интереса к занятиям. И когда Юстас перешел в 5 класс, учительница вызвала миссис Конвой для разговора. «Мне кажется, Юстас просто не способен к обучению», — сказала она. Но было уже слишком поздно. Юстас уже получил свое образование. По крайней мере, в том, что касается навыков и идеалов, привитых ему матерью. А поскольку ее понятия о воспитании противоречили идеям мужа, фокус был в том, чтобы не пытаться объединить эти философии в одну воспитательную доктрину, а применять их отдельно друг от друга. Одну — открыто, на виду у всех, а другую — тайно, но последовательно. Юстас терпел отцовскую суровость и унижение лишь по вечерам и выходным, а его долгие свободные дни в лесу заполняли воодушевляющие материнские уроки. Обоих родителей объединяло одно — абсолютная однонаправленность. Оба ставили Юстаса в центр внимания, где он удостаивался высокой похвалы или был унижен. Мать Юстаса внушала ему, что он может изменить мир, и любое дело на земле ему под силу. Отец твердил о его никчемности. Поскольку Юстас воспринимал все буквально, он верил обоим родителям. Непонятно, как у него голова не взорвалась от всех этих противоречий. Но неудивительно, что в детстве ему казалось, будто он является объектом крупного и садистского научного эксперимента, что вся жизнь его проходит в огромной лаборатории, и его просто проверяют, а его реакции пристально изучают ученые, которых он не видит и чьих мотивов не понимает. Разве можно придумать этому какое-то другое объяснение? Как объяснить, что днем он получает тайное письмо от матери, где написано, что он красивый, храбрый, бесстрашный, умный и любящий сын, что им можно только гордиться, и за него надо воздавать благодарность небесам, и в тот самый день пишет в дневнике, что отец сравнил его с тупым черномазом из трущоб? «Мне хотелось его убить», — добавляет Юстас. «Не знаю, что со мной будет». Он спал всего несколько часов в сутки. Остальные члены семьи ложились спать, а Юстас не спал до 2, 3, 4 утра, доделывал домашнюю работу, которая всегда казалась ему рутиной, за исключением тех случаев, когда он должен был написать доклад на тему вроде «Вигвамы, их прошлое и настоящее». А потом, закончив с уроками, брал свой дневник и исписывал целые страницы рассказами о событиях и наблюдениях. Сегодня впервые в этом году ходил к озеру Робинвуд. Поймал большую самку расписной черепахи, которую отпустил в прошлом году зимой перед спячкой. Сегодня, наконец, увидел всех трех черепах в террариуме одновременно. Сегодня Рэнди Кейбл поймал саламандру альбиноса, и я ее заспиртовал. Черному большеглазому полозу нравится его новая клетка. Он перечитывал дневник, отслеживая свои успехи по выживанию в лесу. Каждый день он ставил перед собой трудные цели по выживанию в условиях дикой природы, потому что, как сам позднее сказал, вырос в среде и в семье, которая не предусматривала никаких ритуалов становления. Пришлось изобретать их самому. Сделав записи в дневнике, Юстас не ложился до самого утра и увлеченно совершенствовал свои навыки в вышивании и плетении корзин. Он мог несколько месяцев работать над одной лишь парой мокасин из кожи оленя. Сидел при тусклом свете, раскрыв на кровати старую книгу об индейском прикладном искусстве, и копировал сложные узоры из бусин со старых индейских нарядов. Это помогало ему отвлечься. Мир трагических крайностей, в котором он жил, воспитал из него ярого перфекциониста. Ему было важно проживать каждую минуту своей жизни так, чтобы она была абсолютно идеальной. Это делалось и для того, чтобы уменьшить вероятность отцовских издевок, и для того, чтобы доказать матери, что ее похвала заслужена. Юстас установил для себя невообразимо высокую планку. Спустя годы он сокрушался в своем дневнике, что так никогда и не испытал бесценной свободы детства. Над ним постоянно нависала угроза неудачи. Даже наедине с собой, даже ночью, когда он тайно работал над своей любимой индейской вышивкой, его действия должны были быть безупречными. Иначе работа не принесла бы никакого удовлетворения. Распарывая неидеальные швы и пробуя снова, Юстас нашивал каждый ряд бусин до тех пор, пока те в точности не воспроизводили работу древних мастеров шайенов. В своей комнате на Дирвуд-Драйв он делал произведения искусства, о которых другой ребенок даже бы не помышлял. Наконец, выбившись из сил, он выключал свет и пытался уснуть. Иногда лежал в темноте и слушал, как ругаются родители. Часто плакал, а часто засыпал, прижав к горлу охотничий нож. Прикосновение лезвия к шее странным образом успокаивало. Успокаивала мысль, что в любой момент, если станет слишком плохо, он может покончить с собой. Осознание, что у него есть выбор, всегда дарило Юстасу спокойствие, необходимое, чтобы уснуть.